Поминальник. 1. Моя родная мать сошла с ума. Я никогда не был с ней близок. Помню, как она сидела одна в доме своих родителей, в Сибе, и курила длинную трубку. Волосы заколоты гребнем, мелкие черты лица, тщедушная фигура, кожа почему-то совершенно безжизненного, землистого цвета. Потом, читая «Западный флигель», я наткнулся на слова «запах земли», «вкус грязи» и вдруг вспомнил ее заострившийся профиль. Сноска. «Западный флигель». Знаменитая средневековая, 13 век, китайская пьеса, автор Ван Шифу. Мной она совсем не занималась. Как-то раз я вместе с приемной матерью поднялся на второй этаж, чтобы поздороваться, и внезапно получил по голове курительной трубкой. Но большей частью сумасшествие матери было тихим. Когда мы с сестрой просили ее что-нибудь нам нарисовать, она рисовала на сложенном в четверо листе бумаги не просто черной тушью, но раскрашивая одежды играющих детей и цветы акварельными красками, которые брала у моей сестры. Лица людей на этих картинках почему-то всегда выглядели по-лисьи. Мать умерла осенью, в ноябре. Она не болела ничем определенным, просто угасла. Я довольно хорошо запомнил все, что было с этим связано. Видимо, нам пришла телеграмма. Мать при смерти. Ночь стояла тихая. Мы с приемной матерью в поздний час, кликнув рикшу, помчались из Ханцзё в Сибу. Я никогда не ношу шарфов. Но в тот раз, помнится, на шее у меня был тонкий шелковый платок с изображением пейзажа в китайском стиле. От платка пахло духами ирис. Мать лежала не в своей обычной комнате на втором этаже, а внизу в гостиной на 8 татами. Сноска. Чуть менее 13 квадратных метров. Мы с сестрой, старше меня на 4 года, сидели у ее изголовья и плакали, не переставая. Кто-то позади сказал: «Недолго осталось». И у меня сжалось сердце, а мать, лежавшая до того с закрытыми веками, будто мертвая, неожиданно распахнула глаза и что-то проговорила. Мы не удержались и захихикали, несмотря на серьезность момента. Следующую ночь я до рассвета просидел у изголовья матери, но слез, в отличие от предыдущего вечера, почти не было. Стыдясь старшей сестры, которая рыдала постоянно, я тоже изо всех сил притворялся, что всхлипываю, и загадывал при этом: если не заплачу, то и мать не умрет. Отошла она на третью ночь, тихо, не мучаясь. Перед смертью к ней будто вернулся рассудок. Она внимательно взглянула на нас, и из глаз у нее покатились слезы. Но вслух мать по своему обыкновению ничего не сказала. Я продолжал плакать и после того, как тело положили в гроб. Дальняя родственница, которую называли тетушка из Одзи, похвалила: «Вот молодец!» Про себя я только подумал: странный повод для одобрения. На похоронах мы сели в коляску рикши, старшая сестра держала поминальную табличку, я следом за ней нес ритуальные благовония. Пока мы ехали, я периодически проваливался в дрему, а потом просыпался, вздрагивая и едва не роняя курильницу. Казалось, дорога до кладбища Янака тянется бесконечно. Длинная похоронная процессия медленно петляла по городским улочкам под ясным осенним небом. Мать умерла 28 ноября. Ее посмертное имя — Кимюин Мёдзё Нисин Дайси. Ни даты смерти, ни посмертного имени отца я при этом не помню. Вероятно, тогда, в 11 лет, заучить подобное было для меня предметом гордости. 2. У меня есть старшая сестра. Несмотря на слабое здоровье, она родила 2 детей. Но в этот скорбный список я хочу добавить, конечно, не ее. Дело в том, что еще одна сестра умерла до моего рождения. Из нас троих ее называли «самой способной». Ей дали имя Хацуко, то есть первый ребенок, именно потому, что она была старшей. В буддийском алтаре у себя дома я до сих пор держу маленькую фотографию в рамке. На ней моя покойная сестра Хацутян, как все ее звали. Она не выглядит болезненным ребенком. На снимке у нее пухлые щечки с ямочками, похожие на спелые абрикосы. Хацутян досталось больше всего родительской любви. Отец с матерью даже возили ее из квартала Синсенза в Сибе, где жили в школу миссис Саммерс на Цукидзе. Сноска. Школа, которую открыли в 1884 году британский педагог и ученый Джеймс Саммерс, 1828-1891, и его жена Эллен. После смерти Джеймса управление школой продолжила Эллен. Школу, в частности, посещал известный японский писатель Танидзаки Дзюнитиро, 1886-1965. Упомянутый район Цукидзи в описываемое время был иностранным сеттельментом. А в ночь с субботы на воскресенье девочку обязательно оставляли с родителями матери в доме семьи Акутагава на Хонзё. Наряжали ее наверняка по тогдашней моде, в европейскую одежду. Когда я учился в начальной школе, мне, помнится, дали обрезки ткани, оставшиеся от ее платьев, и я одевал в них резиновых кукол. Все это был импортный ситец с мелким набивным рисунком, цветы и музыкальные инструменты. Однажды воскресным днем, ранней весной, Хацутян, гуляя после обеда в саду, спросила через окно тетушку, сидевшую в доме, разумеется, и в этой сцене я мысленно вижу сестру в западном платье. «Тетя, а это что за дерево?» «Которое?» «Вот, с почками». Во дворе у материнской семьи рос куст бузины, склонившийся над старым колодцем. Хацутян с двумя косичками, наверное, смотрела на бугристые ветви широко распахнутыми глазами. «Его зовут прямо как тебя», — сказала тетушка, имея в виду, что маленькую сестру называли Бусина. Но та поняла шутку по-своему. «Значит, дурашка, да?» Тетушка до сих пор рассказывает эту историю всякий раз, как заходит разговор про Хацутян. Других воспоминаний о ней, по сути, и не сохранилось. Совсем скоро сестры не стало. Посмертного имени, вырезанного на маленькой поминальной табличке, я не помню, но дата смерти запечатлелась у меня в памяти. 5 апреля. Отчего-то я чувствую странную близость к этой сестре, сестре, которую никогда не встречал. Если бы Хацутян осталась жива, сейчас бы ей уже исполнилось 40. Быть может, она походила бы на мать, ту самую, с рассеянным лицом, курившую на втором этаже дома в Сибе. Порой мне чудится, будто за моей жизнью исподволь наблюдает женщина лет 40, вроде и не мать, вроде и не сестра. Наверное, шалят нервы, подточенные крепким кофе и табаком, или это вмешательство сверхъестественных сил, которые иногда являют себя нашему миру. 3. Из-за сумасшествия матери меня вскоре после рождения отдали на попечение родственникам в семью дяди по материнской линии, так что с отцом у меня тоже не сложилось близких отношений. Он держал молочную ферму и, похоже, вел дела весьма успешно. Именно он угощал меня всеми новыми кушаньями и напитками, которые в то время только начали появляться в Японии. Бананами, мороженым, ананасами, ромом и бог знает чем еще. Помню, как пил ромовый коктейль оранжевого цвета с капелькой алкоголя, сидя в тени дуба у границы пастбища, которое тогда располагалось прямо на Синдзюку. Сноска. Один из муниципалитетов Токио. После токийского землетрясения 1923 года начал бурно развиваться, сейчас является коммерческим и административным центром Токио. Даже на момент написания рассказа там уже трудно было представить пастбище. Этими новинками отец пытался переманить меня из приемной семьи. Как-то вечером в ресторане «Уоэй» В Аморе он, почуя меня мороженым, принялся напрямую уговаривать сбежать от родственников и жить с ним. Говорил он весьма убедительно, пуская в ход все свое обаяние. Но меня ему прельстить так и не удалось. Я и правда любил приемных родителей, а в особенности тетю, старшую сестру матери, которая жила с ними. Отец был человеком вспыльчивым и нередко вступал в драки. Когда я учился в третьем классе средней школы, я неожиданно для самого себя победил его в поединке сумо, применив свой любимый прием с подсечкой. Сноска. В среднюю школу поступали приблизительно в 12 лет. Едва поднявшись на ноги, отец повернулся ко мне со словами: «Давай еще раз». Я без особых усилий вновь бросил его наземь. Он, побагровев, опять потребовал: «Еще раз!» За нами наблюдала другая моя тетушка, младшая сестра матери, после ее смерти вышедшая за отца замуж. Она принялась мне подмигивать. В этот раз я нарочно упал навзничь. Если бы я не уступил, отец, наверное, вцепился бы в меня уже без всякого сумо. Мне было 28, я в то время работал преподавателем, когда пришла телеграмма: «Отец в больнице». Я поспешил из Камакуры в столицу. Отец лежал в токийской городской больнице с испанкой. Трое суток я ночевал в углу палаты вместе с обеими тетушками по матери, старшей, приехавшей из дома моих приемных родителей, и младшей, из отцовского дома. Ничего не происходило, и я постепенно заскучал. Мне позвонил хороший друг, журналист из Ирландии, с вопросом, не хочу ли я поужинать с ним в одном чайном доме на Цукидзе. Под предлогом того, что мой приятель скоро уезжает из Японии, я, оставив находящегося при смерти отца, отправился к нему. Ужин был в японском стиле, с несколькими гейшами. Я просидел там, наверное, до 10 вечера. Наконец я попрощался с другом, который собирался продолжать веселье, и по тесной лестнице направился на первый этаж. Вдруг сзади послышалось: «Асан!» Остановившись на ступеньках, я поднял глаза. На меня внимательно смотрела подошедшая гейша. Ничего не ответив, я спустился вниз и сел в ожидавшее у входа такси. Оно сразу тронулось с места. Но думал я не об отце, а о лице гейши, которое только что видел, о ее кокетливой западной прическе и, в особенности, о ее взгляде. Когда я вернулся в больницу, отец меня ждал. Он велел всем выйти, мы остались за ширмой вдвоем, и он взял меня за руку. Поглаживая ее, отец принялся рассказывать о старых временах, которых я не мог помнить, их с матерью жизни после свадьбы. Говорил он вроде о пустяках, как они вдвоем ходили покупать комод, как ели суси, но глаза в какой-то момент защипало. По впалым щекам отца тоже текли слезы. На следующее утро он умер. Смерть была легкой, казалось, под конец разум его помутился, например, он произнес: «Вот военный корабль идет, флаг подняли, крикнем «Банзай!» все вместе». Похороны совершенно изгладились у меня из памяти. Помню только, что когда тело перевозили из больницы домой, в небе над катафалком висела огромная весенняя луна. 4. В этом году, в середине марта, мы с женой, запасшись для тепла карманными грелками, впервые за долгое время сходили на кладбище. Впервые за долгое время, говорю я, но не маленькая могила, ни даже сосна, протянувшая над ней ветви, совсем не изменились. Три человека, о которых я рассказал, покоятся в уголке кладбища Янака, под одной каменной стелой. Оказавшись там, я вспомнил, как тихо опустили в землю гроб моей матери. Так же, наверное, было и с Хацутян. С отцом нет. Я помню его прах в крематории. В нем попадались белые кусочки костей и золотые зубы. На кладбище я ходить не люблю. Будь моя воля, я предпочел бы вовсе забыть и родителей, и сестру. Но почему-то, может, потому что мне не здоровилось, в тот день я, глядя на потемневшую каменную стелу в лучах весеннего солнца, задумался об этих троих. Кому из них повезло больше? Жизнь мотылька над могильным холмом. Раз — и погасла. Никогда еще я с такой остротой не чувствовал, о чем писал Дзёсо. Сноска. Найто Дзёсо. 1662-1704. Японский поэт, ученик Мацуо Басё. Приводимое в тексте хайку было сложено при посещении могилы Басё. Сентябрь 1926 года.